благодарности. Разрыв во времени между «Мертвые не лгут» и предыдущей книгой о Дэвиде Хантере получился больше, чем предполагалось. Все это время мне помогали люди и организации. Я выражаю благодарность профессору прикладной биологической антропологии Тиссайдского университета Тиму Томпсону, главе оперативного отдела Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Тому Куку, профессору судебной экологии Саутгемптонского университета Патриции Уилтшир, научному энтомологу Национального исторического музея доктору Мартину Холлу, пресс-службе полиции Эссекса, бывшему президенту группы содействия трансгендерам Боманского общества, обществу изучения и образования в области гендерной идентичности и председателю группы трастового проекта восстановления морского форта Робину Аткрофту. Без их помощи книга была бы намного беднее. Само собой разумеется, что если в ней есть ошибки и неточности, они допущены по моей, а не по их вине. Благодарность моим агентам Гордону Вайзу и Мелисси Паймтл в Куртис Браун, моему редактору Саймону Тейлору и коллективу Transworld, моему немецкому редактору Ульрике Бек и всем сотрудникам издательства Rowold, моим родителям Франку и Шейли Беккет, моей сестре Джулии Запеченье, Бену Штайнеру и SCF. И, наконец, моей супруге Хиллари за то, что она во всем со мной.